Глава 53. Мы с господином Хэксби сидели и пили пиво у него в комнате в доме госпожи Ноксон. «Двое погибших», — произнес я после долгой паузы. «Тела найдут на рассвете». Чертежник обхватил бокал обеими руками, чтобы тот не трясся. «Сторожа доложат, что мы ходили в собор». «Нет», — возразил я. «Единственное, что им известно, мы были во дворе и в павильоне. О том, что мы проникли в собор, они не знают». «Но сторожа сопоставят эти два факта». «С чего вдруг? У них нет ни малейших оснований подозревать, что мы заходили дальше павильона. Кроме того, откуда им знать, когда именно погибли Ловит и Олдерли? Может быть, они упали с башни посреди ночи, когда мы давно ушли? Сторожа когда-нибудь заходят в собор? Я имею в виду по ночам». «Нет». «Их туда силой не затащишь». «Значит, беспокоиться не о чем». Я поглядел на Хэксби. В сиянии свечи морщины у него на лбу казались особенно глубокими. Чертежник выглядел испуганным и совершенно измученным стариком. «Ну, признавайтесь, что вас тревожит», — произнес я. Хэксби пожал плечами. «Я не знаю, чего вы хотите». «Главным образом, спокойной жизни. Нас с вами эти интриги не касаются». «Мне почти ничего о вас не известно». «Однако в этом деле мы с вами союзники. По душе нам это или нет?» Хэксби молча пил пиво, поглядывая на меня поверх бокала. Я воспринял его молчание как знак согласия или даже как тост. «Тогда как мы поступим?» Вдруг выпалил чертежник. «Погибли и отец, и дядя госпожи Кэтрин. Цареубийца и один из богатейших людей Англии. Оба мертвы. А мы увязли во всей этой истории по самые уши». «Полагаю, нужно сказать правду», — ответил я. «Вы, должно быть, шутите». «Неудобные подробности опустим, сэр. Мы ведь не знаем, как эта история будет развиваться дальше. Пусть все думают, что первыми тела обнаружили сторожа или работники. Но сначала я должен признаться одному человеку, что тела нашли именно мы. Только ему одному и более никому. Вы должны мне довериться, сэр». Он не выдаст нашу тайну. Я скажу ему, что мы увидели два тела, когда вы привели меня в собор. Отправились мы туда, потому что вы по моей просьбе помогали мне искать господина Ловита среди развалин. Таково данное мне государственное поручение. Тогда никому в голову не придет усомниться в вашей благонамеренности». «А как же она?» Хэксби кивнул в сторону двери, за которой в его постели спала госпожа Ловит. «Скажите, ради бога, как нам быть с госпожой Ловит?» «Вам известно, чего желает она сама?» Хэксби взял бокал, но пить не стал. Его рука все еще подрагивала, но уже гораздо меньше. Чертежник смотрел на вино так внимательно, будто надеялся разглядеть ответ в его глубинах. «Я думаю, она хотела бы проектировать здание», — медленно произнес он. «Что?» Сначала я решил, что ослышался, а потом вспомнил, как об этом же рассказывала госпожа Олдерли. «Да, я слышал о ее интересе к подобным занятиям. Весьма необычно». «Согласен. Для женщины пристрастие странное, особенно для молодой барышни из хорошего общества. Однако у госпожи Ловит есть способности. Видимо, кто-то помог ей их развить. Можно сказать, госпожа Ловит сама мне в этом призналась». Я вспомнил библиотеку в Колдридже, полную книг, которые больше никто не читает. Генри Олдерли продал ее господину Хаугега вместе с домом и землей. Тетя и дядя госпожи Ловит увлекались архитектурой, сэр. Они вместе рисовали придуманные города, рассказывал мне господин Хаугега. На что время тратили, лучше бы Библию изучали. «Я скоро открою чертежную мастерскую на Генриетта-стрит», продолжил Хэксби. «До того, как началась вся эта кутерьма, я предложил ей там работу». «Я вам об этом уже говорил. Я собирался взять ее служанкой, но время от времени она бы вставала из-за чертежную доску, делала копии и все в таком духе. В ближайшие несколько лет работы нам предстоит много». «Вам уже тогда было известно, кто она такая на самом деле?» «Я понимал, что служанка Джейн не та, за кого себя выдает. Но я не знал, кто она. Так спокойнее». Читая между строк, я догадался, о чем умолчал Хэксби. После реставрации многие были вынуждены изменить не только образ жизни, но и свои имена, и находились люди, которые помогали им вести тихое, незаметное существование и таким образом уцелеть, заручившись помощью друзей. «Госпожа Ноксон намекала на что-то подобное», — продолжил Хэксби. «К тому же было очевидно, что прежде чем поселиться во дворе трех петухов, госпожа Ловит жила в богатом доме, но я не думал, что эта девушка сама наследница». Скорее была наследницей, пока до ее поместья не добрался господин Олдерли. Госпожа Ловит может претендовать на его имущество, но станет она требовать возмещения или нет — другой вопрос. Даже если госпожа Ловит изъявит подобное желание, не уверен, что она добьется своего. «Тогда как же мы с ней поступим?» — спросил Хэксби. «Никто не знает, что госпожа Ловит сегодня была в соборе святого Павла», — заметил я. «Кроме нас». «И Джона. Это слуга госпожи Ноксон. Он привел госпожу Ловит ко мне в собор». «Вы можете за него поручиться?» «Ни за кого нельзя ручаться», — фыркнул Хэксби. «Но Джон очень привязан к этой девушке. Полагаю, если доходчиво объяснить ему ситуацию, парень будет помалкивать ради нее». «А как быть со сторожами?» — спросил я. «Госпожа Ловит утверждает, что когда они с Джоном заходили в ворота, ее они не видели. А когда мы уходили сегодня вечером, вы накрыли ее своим плащом. Как бы то ни было, во дворе дома конвокации такое плохое освещение, что дальше, чем на фут от сторожки, не видно низги». «Хорошо. С тех пор, как на прошлой неделе отец забрал госпожу Ловит из кофейни, больше ее никто не видел. А те, кто видел, не захотят об этом рассказывать. Пусть госпожу Ловит считают пропавшей, пока все не уладится. Пожалуй, так будет лучше для всех». Хэксби кивнул. «Если она не станет возражать. А потом, когда ситуация прояснится, решим, как лучше распорядиться судьбой госпожи Ловит». «Мне кажется, решать будет она, сэр», — возразил я. «Конечно, я с ней мало знаком, однако у меня сложилось именно такое впечатление». Мы разговаривали, пока на задних дворах Лондона не проснулись первые петухи. Тогда мы сошли вниз. Когда Хэксби отпирал входную дверь, по лестнице тихонько спустилась служанка и уставилась на нас во все глаза. «Что вы стоите и таращитесь, Марджери?» — рассердился Хэксби. «Разведите-ка огонь в кухонном очаге, да поскорее вскипятите воду. Я продрог до костей, и чтобы согреться, мне нужно выпить вина с яйцами и сахаром». Когда служанка ушла, Хэксби вполголоса спросил. «Как мне вас найти?» «Я снимаю комнату у печатника Ньюкомба в Савое, сэр. Но туда не приходите, лучше отправьте записку». Протянув мне фонарь, чертежник выпустил меня из дома. «Всего вам наилучшего», — прошептал он. Во дворе трех петухов царила кромешная тьма. До рассвета было еще далеко, к тому же стоял пронизывающий холод. За прошедшие несколько часов я выпил немало вина, но пьяным себя не чувствовал. Однако я ощущал тянущую пустоту внутри. Может быть, причина в голоде, но больше похоже на страх. По темному переулку я почти наугад добрался до Стрэнда. Там кое-где горели огни, а несколько ранних повозок везли в город продукты. Я зашагал в сторону Савая. В такой час и двери, и окна в доме Ньюкомбов были закрыты, однако кухонная дверь оказалась не заперта. Сегодня четверг, и Маргарет пришла пораньше, чтобы помочь служанке со стиркой и вымыть пол в судомойне. Ставни на окнах кухни были открыты, из труб шел дым. Я постучал в дверь черного хода. Открыла мне Маргарет. С тех пор, как в понедельник вечером Сэма отпустили, я ее не видел и не знал, как она меня встретит. Однако при виде меня Маргарет улыбнулась, сделала книксон и впустила меня в дом». «Благодарю вас за то, что были так добры к Сэмюэлу», — произнесла она, закрыв дверь. Маргарет понизила голос, чтобы ее не услышала служанка в другом конце кухни. «Не припомню, когда в последний раз держала в руке золотую монету». Я пожал плечами, смущенный незаслуженными изъявлениями благодарности. «Хозяева уже встали?» Маргарет покачала головой. «Но хозяйка скоро спустится». Желая укрыться от цепкого взгляда госпожи Ньюкомб, я взял свечу и по черной лестнице поднялся в комнаты, которые делил с отцом. Батюшка еще спал. Полок на его кровати был задернут, однако из-за занавесок доносился храп. Я достал из-под плаща папку, которую обнаружил в кармане Ловита, когда осматривал тело. Она была сделана из свиной кожи, и с одной стороны почти по всей ее поверхности растекалось красноватое, еще влажное пятно. Подойдя на цыпочках к столу, я поставил на него свечу, а рядом разложил содержимое папки, три письма и вексель, в котором было указано имя ростовщика в Норвиче. Подобные сделки пересмотру не подлежат, а значит, дочери Ловита от векселя никакой пользы. Остается изучить письма. Два оказались зашифрованы и состояли из набора букв, чисел и символов. Если бы эти послания не были адресованы Джайлзу Колдриджу, я бы и вовсе не догадался, что передо мной письма. А третье, похоже, было старше других. Бумага пожелтела и стала хрупкой. Один уголок осыпался. Это послание, единственное, было написано на чистом английском. «Господину Олдерли, Лиденхолл, Лондон, 31 января 1648, /9. Сэр, вчера вы оказали государству величайшую услугу, заняв место Томаса Ловита, когда тот занемог. Брэндон умело обращается с топором, однако он слаб и труслив». Вчерашнее действо не состоялось бы, не будь рядом с ним решительного человека, присутствие которого придало Брэндону силу духа. Я не могу во всеуслышание выразить вам благодарность, которую вы заслуживаете, но знайте, что я вам очень обязан. Да будет слава Божья! За сим прощаюсь, сэр. Ваш покорный слуга Оливер Кромвель. Тональность храпа у меня за спиной изменилась, а моя голова вот-вот готова была лопнуть. Только этого не доставало. Мало нам других треволнений. Я отчаянно нуждался во времени, чтобы как следует поразмыслить над тем, что я узнал. Как это письмо попало к Ловиту? Меня сразу же осенило. Тут явно не обошлось без Джема Брокхёрста. Джем был предан Ловитам. Он жил в Барнабас-Плейс и занимал такое низкое положение в домашней иерархии, что был почти невидимкой. Выходит, Джем выступал не только в качестве посыльного и опекуна дочери Ловита, но и в качестве его шпиона. Доказательствами я не располагал, однако эта гипотеза быстро обросла фактами и предположениями, притянувшимися к ней, будто железный гвоздик к магниту. Допустим, Джему удалось завладеть письмом и... Но зачем Олдерли подвергал себя риску, храня письмо такого рода? Попав не в те руки, оно стало бы для него смертным приговором. Олдерли — человек предусмотрительный и тщеславный, — рассудил я. Возможно, он допускал, что король не усидит на троне и республика вернется. И тогда адресат подобного письма сможет извлечь из него немалую выгоду. Допустим, что... Храп затих. Я взял свечу и бумаги и пересел к камину. Допустим, именно по этой причине Ловит вернулся в Англию после многолетнего отсутствия. Он рассчитывал, что у него в руках окажется изобличающее доказательство, способное погубить и Олдерли, и все его семейство. Предположим, Джем передал Ловиту письмо лично. Нельзя доверять такой бесценный документ третьему лицу. Вечером, перед тем, как загорелся собор святого Павла. Очень может быть, что тогда же Ловит велел Джему передать Кэтрин, что отец будет ждать ее в назначенный час. Может быть, может быть. Одну за другой я сжег бумаги. Сначала вексель, потом два зашифрованных письма. В камине они чернели и распадались на части вместе с таившимися в них секретами. Взяв кочергу, я растолок их, и от бумаги остался один мелкий пепел. Но письмо Кромвеля... Я сохранил. Предположим, я отдам послание Чифинчу, чтобы тот показал его королю. Чем это обернется для всех нас? Для госпожи Ловит, для Эдварда Олдерли, для Оливии Олдерли и, главное, для моего отца и для меня. А что будет, если я сожгу изобличающее письмо вместе с остальными? Отец выпустил газы, а потом у меня за спиной застучали друг о друга кольца, на которых висел полок. Сложив письмо Кромвеля, я затолкал его в щель в боковой части шкафа, где лежала наша одежда. «Кто здесь?» — голос батюшки испуганно дрожал. Он еще раз выпустил газы. «Кто вы такой?» «Я Джеймс, сэр. Ваш сын». «Мне снился сон. Я опять был молодым, а ты — маленьким мальчиком». «Мне приснилось, что я несу тебя на плечах». «Помню, сэр. Прекрасно помню. Но вставать пока рано, за окном темно. Поспите еще». Снова, задергивая полог, я поднял свечу, и свет на короткое время залил лицо моего батюшки. Он лежал с закрытыми глазами и улыбался. Прежде чем выйти из дома, я бросил окровавленную папку в кухонный очаг. Маргарет дала мне испеченную с утра булочку и кружку со слабым пивом, а затем проводила меня до двери. «Вас что-то тревожит, сэр?» — заметила она таким будничным тоном, словно говорила о погоде. «Такие уж нынче времена, тревожные. Передайте Сэмюэлу, что я справлялся о нем». Знакомым путем я дошел до Чаринг-Кросс, а оттуда до Уайтхолла. Передо мной выросло здание банкетного дома, в окнах уже горел свет. Пепел и кровь. До чего же ненавистно мне было это строение из камня и стекла. При виде его я опять становился ребенком, и все мои детские страхи возвращались. Вот я снова сижу на отцовских плечах, а на помосте передо мной убивают короля. Кровь и пепел. Несмотря на ранний час, во дворце кипела жизнь. Вечером состоится бал в честь дня рождения королевы. Слуги и торговцы заполнили большой двор. Из большого зала доносился стук молотков. Я долго и настойчиво стучал в дверь личных покоев господина Чифинча, и вот, наконец, мне открыл сонный слуга. Я умолял его разбудить хозяина и передать от меня послание. Как и почти вся прислуга в Уайтхолле, лакей отличался напыщенностью и упрямством и ответил на мои мольбы отказом, велев ждать снаружи, пока господин Чифинч не пожелает встать, и нанести визит в более приличное время. В ответ на мои возражения слуга стал грозиться, что прикажет избить меня и вышвырнуть на улицу. И тут я увидел, как по лестнице со свечой в руке спускается Чифинч собственной персоной, одетый в великолепный халат из узорчатого шелка и турецкий тюрбан. «Что за шум, Мартин?» — рявкнул хозяин. «Кого это принесло посреди ночи? Вы что, ума лишились?» «Сэр, я должен вам кое-что сообщить», — обратился к нему я. «Что?» — потирая глаза, Чифинч вгляделся в темноту. «Марвуд, это вы?» «У меня новости, сэр, срочные. Они предназначены только для ваших ушей». «Если меня побеспокоили из-за пустяков, вы оба об этом пожалеете!» Я посмотрел на слугу. Тот глядел на меня из-под лобья. Чифинч приказал Мартину развести огонь в гостиной и вскипятить воды. Он провел меня наверх, в свою комнатушку. Внутрь не проникал ни один сквозняк, и там еще со вчерашнего вечера сохранилось тепло. Велев мне зажечь побольше свечей, Чифинч взял одеяло и уселся в кресло. «Ну?» «Вы нашли Олдерли?» «Да, сэр, но он мертв. И ловит тоже». Чифинч тихонько присвистнул. «Вы уверены? Как это произошло? Где?» «На развалинах собора Святого Павла. Вместе с Олдерли ловит тайно проник на территорию собора и, угрожая пленнику кинжалом, заставил его подняться на башню. Там, между ними, видимо, завязалась борьба, а поскольку сердцевина башни полая, они рухнули с вершины на пол, прямо в Средокрестие. Оба погибли». «Черт побери!» — Чифинч почесал лысую голову под тюрбаном. «Вы видели их тела своими глазами? Вы точно уверены, что они мертвы? И тот, и другой?» «Да, сэр. Перед тем, как они рухнули вниз, Ловит ударил господина Олдерли ножом. Трудно судить, что его убило — рана или падение. А что касается Ловита, то у него пробита затылочная часть черепа». «Король будет недоволен», — произнес Чифинч. «Его величеству нужно было, чтобы Ловит предстал перед ним. Король желал посмотреть ему в глаза. Когда вы узнали о случившемся?» «Ночью. Я встретился с господином Хэксби». «С кем?» «Это чертежник, который работает с доктором Реном. Он живет возле Стрэнда, во дворе трех петухов». Чифинч кивнул. «Помню». Он предложил тамошней служанке работу в своей новой чертежной мастерской. Та показалась ему девушкой порядочной и не глупой. Но оказалось, что за прислугу себя выдавала госпожа Ловит. Однако господин Хэксби, разумеется, об этом не подозревал. «Почему вы не явились ко мне раньше?» «Потому что я должен был осмотреть весь собор, сэр. А потом господину Хэксби стало дурно, и я отвез его домой». Некоторое время Чифинч сидел молча, глядя на золу в камине. «Я ждал». Даже в теплом плаще меня била дрожь. Стоило мне изложить все новости, и на меня тут же навалилась усталость. К добру ли, к худу ли, от меня теперь ничего не зависит. Слово не воробей. Единственное, о чем я умолчал, — письмо Кромвеля. Чифинч поднял голову. От почесываний тюрбан съехал на бок, придавая хозяину удивительно лихой вид. Но еще больше меня удивило то, что Чифинч улыбнулся мне. «Что ж, Марвуд», — произнес он, — «как я люблю говорить, не было бы счастья, да несчастье помогло».